Неужели в ее глазах застыл вопрос? Голосом, дрожащим, как желе, он сказал: «Наверное, сейчас не самый подходящий момент, но я все равно спрошу, не хотите ли вы стать моей женой, Анна?» Ему стало тепло, когда он понял, что действительно произнес эти слова. Что он спросил это? Всерьез? Надо надеяться, до ближайшей церкви недалеко. Почему Анна ничего не отвечает? Зажмурившись, она лежала у него в объятиях. Одна слеза все же вырвалась на волю. Графиня осмахнула ее. «Если вы сомневаетесь из-за денег, — продолжил Александр, — я не так беден, как кажется. Я могу достать деньги». Анна покачала головой. «Значит, она не выйдет за него». Его сердце билось галопом. «Ваше предложение трогает меня, Александр, — сказала Анна. Но между вами и мной стоит мое прошлое. Память о моем муже, графе Тристане, так жива, будто он сейчас стоит рядом с нами. Может быть, он и вправду здесь». «Тогда нам стоит спросить у него разрешение», — сказал Александр. «Эй, граф Тристан!» — прокричал он на музейной площади. «Вы не против, если я женюсь на вашей жене?» Он подмигнул Анне. «Кажется, он сказал да. Разве вы не слышали?» Анна смеялась сквозь слезы. Будь у Александра свободна рука, он осторожно бы снял с графини очки и покрыл ее глаза поцелуями. И не только глаза. «Вы не просто чувственный глупец, Александр. Вы еще и безумный. Разве я не в своем уме, раз хочу привести к алтарю самую красивую женщину в мире?» Его сердце билось так часто, что просто выкачивало из него такие слова. Его охватило вдохновение, и оно носило очки. «Ты должна всегда лежать у меня в объятиях. Тебе больше никогда не понадобится инвалидное кресло. Я держу тебя сейчас и точно так же отнесу тебя в церковь и через порог шато Монте-Кристо. Я могу обойтись без вашей помощи». Голос Анны вдруг стал резким. «Да, мои ноги не двигаются, ну и что? Это совсем не значит, что я беспомощна. Страшно и представить, что мне до конца жизни придется рассчитывать на ваше чувство ответственности. Лучше уж быть в инвалидном кресле. Сейчас же посадите меня в коляску!» Александр нерешительно повиновался. Анна быстро обернула ноги одеялом и проверила корзину сбоку. «Что творится с этой женщиной? Разве она только что не делала ему авансы? И стоило только Александру пообещать, что он будет носить ее на руках всю жизнь, как она так холодно с ним обошлась. С персонажами романов все было намного проще. Он снова наклонился к Анне. «Разумеется, вы можете пользоваться инвалидной коляской, если...» «Осталось 25 минут», — заметил Шувалов. Русский держал в руке карманные часы и пристально смотрел на Александра и Анну. «Он что, улыбается?» Кошки были повсюду. Они бродили и перед удивительно маленьким входом в музей. Когда Александр нажал на ручку, дверь распахнулась, и с десяток животных прошмыгнули внутрь, прежде чем трое посетителей смогли переступить порог. Кошки кружили вокруг ног Александра, прыгали на колени Анны и огромными глазами смотрели на Элис, надеясь, что их покормят. Шувалов объяснил, что зону для посетителей обустроили всего несколько месяцев назад. Вход должен был казаться простым и небольшим. Царь хотел предоставить буржуа и крестьянам доступ в Эрмитаж, но в то же время показать значение их сословия. Раньше гостями музея были исключительно аристократы, которых принимали только в Зимнем дворце, а оттуда провожали к царской коллекции. Этот путь простому народу не будет открыт никогда. За дверью был коридор. В нем стоял небольшой стол из исцарапанного дерева со стулом без обивки. На столешнице были разбросаны бумаги, из латунного держателя торчало перо. Рядом стоял стакан с дымящейся жидкостью. Никого не было видно. «Эй!» — прокричал Александр. Его голос гулко разнесся по коридору. В ответ прозвучало лишь эхо. «Наверное, сотрудники музея еще спят», — сказал Александр. «Но они уже открыли дверь и поставили чай», — сказала Элис. «Стало быть, они лунатики?» «Может, они просто отлучились по нужде», — вмешалась Анна. «Давайте проявим терпение». Они молча ждали. Попытавшись скоротать время, Александр вспомнил анекдот, который Шувалов рассказал ему в Брюсселе. «Вы знали, что русские и не слыхали об образовании?» — спросил он. «Когда повстанцев в 1825 году учили кричать «Да здравствует Конституция!», предводителям пришлось внушить тем, что Конституция — жена великого князя Константина. Любое другое общество его слова бы развеселили. Но Анна и Элис даже не подняли глаз. Они молча глядели в конец коридора. Казалось, они надеялись услышать хоть что-то. Звук, хлопнувшей вдалеке двери, голоса из служебных помещений, смех в ответ на мимолетную шутку или шаги. Однако ничего не происходило. Этот музей был безжизненнее могилы. Чем дольше длилась тишина, тем сильнее Александр замечал, что к нему возвращается зубная боль. Уже несколько недель он страдал от тупой пульсации в правой половине нижней челюсти. Порой он мог заглушить боль крепким вином, иной раз хватало лишь силы мыслей. Подчас зубной червь, а безусловно он был виновником его страданий, брал верх. Сейчас этот момент снова наступил. Боль разжигала нетерпение. Александр с шумом втянул в воздух, чтобы охладить зуб. Пульсация прекратилась. «Я выйду и спрошу Шувалова. Может быть, мы вошли не через ту дверь?» — предложил он. «Нет», — возразила Анна, — «мы пойдем дальше». «Но здесь никого нет», — ответил Александр. «Вот именно», — сказала Анна. «Поэтому мы поищем людей, заведующих музеем. Господин Шувалов и так достаточно сделал для нас. Больше помощи от него мне не нужна». Не дожидаясь ответа Александра, она подала знак Элис, и герцогиня толкнула инвалидное кресло внизу по коридору. Александр побежал за спутницами. «Быть может, билеты здесь не нужны?» — заговорил он, чтобы заглушить глухое шуршание своей обуви по черно-белой плитке. «А еще, чтобы подавить чувство, что в этом музее что-то не так. Я уже рассказывал про британский музей?» — спросил он, стараясь говорить как можно непринужденнее. «Там вообще не берут плату за вход. Вместо этого посетителей просят пожертвовать любую сумму в зависимости от их желания, воодушевления и кошелька. Наверное, тут все устроено так же». Он замолчал. Его взгляд устремился вверх. Коридор вел в белый зал. Паркет был искусно выложен в форме розы ветров. Стены, похоже, состояли из сияющего светлого мрамора, как и коринфские колонны, поддерживающие балки со скульптурными работами по дереву. Потолок украшали расписные орнаменты. Посередине свисала люстра, такая большая, что взрослый мужчина мог бы принять в ее плафоне ванну. На ней было зажжено 50 свечей. Они отражались в кристаллах и отбрасывали свет прямо на розу на паркете. Элис первая обрела дар речи. «Все помещения тут выглядят так?» — спросила она, глядя на люстру. «Если это всего лишь музей, — сказал Александр, — как же выглядит дворец?» Он решил собрать идеи для убранства шато Монте-Кристо. «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнула Анна по-русски. Она повторила слова по-французски, по-немецки и по-английски. Музей молчал. «А это что?» Краем глаза Александр увидел тень. В северной стене были проделаны три стеклянные двери. За одной из них Дюма заметил какое-то движение. Но чем дольше он туда смотрел, тем больше ему казалось, что он ошибся. Наконец писатель увидел там бегущую кошку. Колеса инвалидной коляски скрипели по паркету. Анна подъехала к центру розы ветров. Теперь люстра отбрасывала свет прямо на ее фигуру. Когда она взглянула на Александра и Элис, светящиеся кристаллы тысячекратно отразились в стеклах ее очков. «Ее глаза превратились в бриллианты», — подумал Александр. «Нам лучше разойтись в разные стороны», — предложила Анна. «Это здание настолько велико, что мы вполне можем проблуждать в нем целый день и все равно никого не встретить. Разделившись, мы увеличим наши возможности». «Это не возможность, а невозможность», — возразил Александр. «Я ни за что на свете не покину вас». С болью он осознал, что снова обратился к Анне на «вы».